На колени пред ликом зари. Омовение сердца в сиянии дня. Шесть веков я взыскую любви. Христос рагнут, любовь затопила меня. Кто был мертвым, тот ныне воскрес. Камень гроба отвален, и нет его здесь. Самуэль, разомкни нашу смерть. Габриэль, прикажи нам смотреть. Микаэль, дай нам пламя с небес. Руку, мастер, мы можем лететь. Кружатся в